Глава 18. Впервые за долгое время Юти спала в тепле, на продавленном топчине, который Лиц сдвинул к раскаленной печке. Впервые за все путешествие по пустоши девочка не пыталась скрючиться, стать меньше, чтобы не замерзнуть, но все равно то и дело просыпалась. Память раз за разом рисовала ей одну и ту же картину. От сильного ветра на зубах хрустит песок, во рту сухо, как в центре великой пустыни, в носу свербит от лошадиного пота. Они едут прочь из родного города, место, где еще недавно убили отца. Едут, как самые бедные обладатели зеленых камней и скудных прав обычных жителей империи. У них две гарбы о четырех колесах. Та, что позади, нагружена поклажей, всем тем, что удалось захватить, убегая от серебряных кубков до шелковых ковриков. Они же заняли другую, с натянутой сверху тканью, которая полощется на ветру и хоть как-то защищает от палящего солнца. Перед Юти сидят двое, второй советник ее отца и мать. Они негромко переговариваются, искоса поглядывая на конных сопровождающих. Отчего-то советник боится их. Юти же устала. Ей жарко, она хочет пить. Девочка не понимает, почему им надо уезжать. Отчего мать так торопится сбежать? Почему не предприняла никаких попыток разыскать убийц отца? Или, может, именно этим она сейчас и занимается? Решила лично поговорить с ближайшим наместником. При жизни отца все боялись и уважали. В городе у него осталось много друзей. Но тогда зачем они уезжали ночью и в такой спешке старались взять все самое ценное? Девочка протягивает руку, едва дотрагиваясь до матери, зовет ее. Женская фигура вздрагивает, голова медленно поворачивается. Равнодушное к чужим страданиям солнце пределов слепит Юти. Образ матери ускользает, подобно миражу после нескольких дней трудного пути. И в тот момент, когда взгляд девочки на мгновение обретает фокус, она просыпается. Юти даже не пыталась сосчитать, сколько раз она вскакивала посреди ночи с легкой испариной на лбу и полным разочарованием от приснившегося. Она знала, что мать была невероятно красивой. Даже такой сдержанный на эмоции человек, как наместник шестого предела, говорил, что его жена прекраснее, чем луна и звезды. Вот только Юти не могла вспомнить ни единой черточки лица, формы губ, изгиба бровей, цвета глаз, будто некая незримая сила постаралась стереть все, что касалось матери, из памяти девочки. Больше того, одаренная знала имя этой силы. Она сама. Как только Юти немного подросла, когда смогла думать и анализировать, то поняла, что сделала мать. Не испугалась, не сбежала, нет. Можно отступить с крохотным отрядом, чтобы вскоре вернуться с целой армией. Ее мать попрала память отца. Она не пыталась найти убийц, не жаждала отмщения, а продолжила жить. Точно ничего не произошло. Этого Юти простить не смогла. С этим одаренная не желала мириться. К утру она чувствовала себя разбитой, точно ночевала в сырой пещере на острых камнях. Лиц накормил их какой-то безвкусной гадостью, которую вновь назвал салатом. Казалось, Мири давал это название каждой непонятной смеси растений, предлагаемой гостям. Но что более важное, Юти увидела у Лица внушительный кристалл соли, который успешно выпросила. Еще сын Ерикана подарил девочке несколько рубашек с длинным рукавом. Их пришлось подвязывать у пояса и обрезать по длине, чтобы не запутаться при ходьбе. Юти примерно представляла участь хозяев одежды. Леса пустоши, место суровое. Но, натягивая шерстяные штаны, Юти решила, что мертвым одежда ни к чему. Она же еще собиралась пожить. Напоследок девочка попросила Мили немного ее подстричь. Для мест, где она провела сознательную жизнь, в ходу были известны два вида причесок — череп, когда сбривали волосы полностью, и пьяный кочевник. Юти слышала, что в ближних землях людей не обривали острым ножом, а стригли крохотными ножницами, вроде тех, которыми режут бархат, только еще меньше. В ее собственной памяти даже всплывали какие-то смутные воспоминания о подобном инструменте. Сам процесс подстригания мог занимать целый час, а то и больше. Для нее подобное было диковинным и странным. Зачем тратить время и силы, если тебе требуется только убрать излишки волос, которые, кстати, скоро снова отрастут? Однако оказалось, что Литц ловок не только на острый разговор. Он достал те самые ножницы, которые Юти видела очень давно, практически в прошлой жизни, и небольшой черепаховый гребень. И всего через четверть часа в крохотном зеркальце из сундука со всякой всячиной отражался скуластый паренек с волосами до мочек ушей, которые со всех сторон будто бы обнимали голову. И делали это невероятно ровно. Юти даже показалось, что ее лицо изменилось. Стало не таким отталкивающим. Может, в этом, как называл его Литц, цирюльном мастерстве и правда был некий смысл. Холодным хмурым днем, когда рваные тяжелые облака нависли так низко, что, казалось, в хорошем прыжке их можно достать рукой, Ерикан с ученицей вновь пустились в путь. Литц стоял на пороге землянки, поглаживая своего верного горного волка и провожая парочку задумчивым взглядом. Ветер скрипел ветками деревьев, будто молодой музыкант, впервые увидевший инструменты. Надвигающаяся стужа пыталась облапать их, подобно пьяному моряку, который после долгого плавания оказался в доме терпимости, а солнечные лучи, изредка падающие сверху, лишь ослепляли, но никак не грели. Юти понимала, что они ушли куда-то очень далеко от ее родных земель, потому что даже во время сезона дождей в шестом пределе, впрочем, как и в четвертом, никогда не было так зябко. Однако путь теперь давался не так тяжело, как прежде. Девочка прокручивала в голове всю информацию, которую получила от Литца, и она не давала ей покоя. Воплощение Аншары. От подобной дерзкой мысли перехватывало дыхание, будто Юти посягнула на нечто святое. Впрочем, наверное, так оно и было. Ерикан не спешил прояснить ситуацию, занимаясь своим привычным делом. Многозначительно молчал, искоса поглядывая на Юти, точно ждал чего-то. Девочка тоже первое время пыталась показать, что равнодушно относится к полученной информации. Однако на четвертый день пути не выдержала. «Я знаю твою последнюю способность в направлении развития тела», — сказала она ни с того ни с сего. «Думаешь?» — старик на секунду усмехнулся, после чего вновь стал серьезным. «Да». Юти даже выдержала небольшую драматическую паузу, совсем крохотную, потому что терпеть больше не было мочи. «Бессмертие». Девочка смотрела на учителя, невероятно довольная собой, и ждала его реакции. Ерикан же чуть сощурился, провел рукой по волосам, и лицо старика неожиданно приобрело лукавое выражение. То самое, которое появлялось, когда он хотел ткнуть Юти в очевидное несоответствие ее выводов. «Получается, если с огромной высоты упадет камень, то я встану, отряхнусь и пойду дальше?» «Ну, — смутилась Юти, — наверное, нет». «А если мой живот распорят мечом, то я даже не замечу подобной неприятности?» — спросил Ерикан. В голосе его слышалась робкая надежда, но глаза откровенно смеялись. «Нет», — сердито ответила одаренная. «В чем же заключается мое бессмертие?» «Но вы видели Аншару?» Глаза Ерикана стали грустными и будто бы даже потеряли последние остатки цвета. Наставник молчал так долго, что Юти решила, будто разговор закончен, а потом стал говорить тихо, почти шепотом. «Она была прекрасна. Как яркая, красивая птичка, которую ты видишь первый раз в жизни. Аншару нельзя было назвать красавицей, однако стоило ей появиться на площади, как все затихали. Она обладала необъяснимой притягательностью, не по годам мудрая, серьезная и живая. Больше 400 лет прошло, а я до сих пор помню ее улыбку». Юти даже дышать боялась. 400 лет. Задолго до образования пределов, войны западных королевств, восстания северных лордов. 400 лет. Вся история центрального материка с возникновением культа богини, возведением храмов, объединением одаренных против нового врага — все это происходило на глазах у Ерикана. Но больше всего девочку интересовало другое. та сила, которой обладала Аншара. Поэтому вопрос Юти напрашивался сам собой. «Сколько у нее было обручей?» «Обручей?» Ирикан вздрогнул, словно его грубо выволокли за грудки из дворца на измазанную навозом улицу. «Обручей! У нее было 5 обручей». «5?» — разочарованно протянула Юти. «Даже у Ирикана их оказалось больше. Конечно, у того в руках крупные козыри, которые можно было коротко обозначить как 400 лет. Да и то, по мнению Юти, даже 9 обручей — небольшой улов за такой срок. А у богини их было всего 5». «5 обручей», — кивнул старик. «1 кеха, 1 мили, 1 алименти, 1 сиел». «Погоди, учитель», — перебила его Юти, все еще не оправившись от разочарования. «Ты где-то ошибся? Если у нее было по 1 обручу?» «По каждому из известных одаренным обручу», — повторил учитель. «И 1 обруч, которому нет названия, потому что более никому не удавалось им овладеть». Вот теперь Юти замерла, будто заняла стойку, как легавая, которая нагнала затаившуюся птицу. Историю о мифическом обруче без названия она слышала впервые. И нечто подсказывало ей, что Ирикан не пытался ее обмануть. «Учитель», — сказала она так вкрадчиво, как только могла, — «расскажи о 5-м обруче». «Он опоясывает шею», — наставник указал себе на горло. «И получить его можно, только собрав по обручу из каждого направления. Как, никому не известно. Подобное удалось лишь Аншаре». «И что он дает?» Юти казалось, будто сейчас ее нервы оголены, и по ним водят острым ножом. «Аншар умела заглядывать в грядущее и прошлое. Ей не нужны были двери, чтобы войти в дом. Она могла исцелить от любой болезни. Может, еще что-то. Я встретил ее слишком поздно». У Юти было много вопросов и об Аншаре, и о таинственном обруче, однако учитель жестом остановил ее. «Очередной урок в том, что во всем необходима точность. Если ты ударишь на 2 пальца ниже точки, где энергия разума переходит в жизненную, то не добьешься ничего. А если все сделаешь правильно, то парализуешь противника. Я не бессмертный, а лишь отличаюсь поразительным для всех смертных людей долголетием. Согласись, разница существенна». После этого до самой ямы, или источника, как называл его Лиц, они добирались, перебрасываясь редкими фразами. Сын Ирикана предрекал им путь длиною в 1 неделю. Им же удалось преодолеть его всего за 5 дней. Наставник подарил Юте надежду на новое кольцо, пообещав помочь с неведомой тварью. И девочка уже примеряла на левую руку обруч мастера, первый в своей жизни. И, как ей хотелось надеяться, далеко не последний. Когда плотные ряды деревьев расступились, обнажая крохотную полянку с небольшим провалом, в котором вяло покачивалась скверна, Ирикан остановился. Это место будто специально было выбрано для схватки. Многочисленные пригорки и холмы ушли в сторону, предоставив путникам относительно ровную площадку с еще зеленой травой. Юти стояла, ежась под мелкими бусинами дождя, не в силах отвести взгляда от ямы. Та находилась совсем недалеко, в шагах в 30. Ее чрево не просто жило, оно манило девочку, точно незнакомец, говорил на чужом языке, но ты мог понимать его по бурной артикуляции. Скверна звала, обещала невиданную силу и мощь, а самое главное, не требовала ничего взамен. «Приди и возьми». Одаренной понадобилось немало усилий, чтобы отвести взгляд от мягко покачивающейся грязной жижи. «Молодец!» — Ирикан погладил ее по голове. «Немногие в твоем возрасте способны противиться ей». «Ты не смог?» «Я смог. Но мой выбор был намеренным. Настанет день, и я тебе все расскажу». «Если он настанет», — хмыкнула Юти. Она успела привыкнуть, что в словах учителя немалое место занимают те самые детали, на которые он недавно ей указывал. Ирикан не стал разубеждать ее. Он поднял правую руку над головой, и обруч на запястье вспыхнул ярким светом. Дождь замедлил свой ход, превращаясь в крупные снежинки. Те падали на зеленую траву, застилая ее тонким холодным покрывалом. «Это моя тебе помощь», — сказал наставник, — «в борьбе с оборотнем». «С оборотнем?» — внутри уюти все похолодело. «Одаренным, которому повезло свалиться в яму примерно в одно и то же время, что и лесному зверю», — объяснил Ерикан, осматривая поляну. «Я это сразу понял. Раньше он был кеха, скорее всего, не самым последним, если способен становиться невидимым». «Я должна буду убить его? Сама?» «Ты же хочешь получить кольцо?» — пожал плечами учитель. «Значит, ты должна одолеть его». «А если у меня не получится?» Девочка сильнее сжала копье, с которым теперь не расставалась. «То это будет означать, что я потратил много времени впустую», — ответил старик, топнув ногой. Вокруг наставника образовался прозрачный купол. Снежинки падали сверху, накрывая его кудрявой шапкой. Сам Ерикан зевнул и уселся на скрещенные ноги. Он лишь поднял палец, когда в лесу затрещали ветки. Зверь приближался, причем делал это так быстро, что уюти похолодело внутри. Слишком быстро для оскверненной твари, но привычная скорость для кеха с горящим кольцом. Когда звуки в лесу стихли, и тварь стала передвигаться бесшумно, одаренная оценила помощь учителя. Да, она не сможет увидеть оборотня. Однако тонкий снежный ковер выдаст оскверненное создание. Пусть горный волк не смог одолеть оборотня. Пушок не чувствовал, не слышал и не видел обидчика. Но это не значит, что на подобное не способны юти. Самое важное, что понимала девочка, действовать надо так быстро, как только возможно. Когда снежная пелена превратится в многочисленную вереницу следов, ее преимущество пропадет. Поэтому стоило треснуть веткам неподалеку от нее, у кромки леса, а снегу заскрипеть под весом массивной твари, юти сорвалась с места. Почти все кольца на ее озябших пальцах мрачно чернели густой тушью, тогда как горело всего лишь одно. Девочка могла бы отрастить себе уши, чтобы лучше слышать, или сотворить подобие псиного носа, вот только если у горного волка ничего не получилось. Защитить небольшую часть тела каменной кожей? Однако какую именно? Для заживления ран было и вовсе рано. В данный момент на помощь Юти пришла лишь скорость. По сути, она напоминала себе того самого кеха, который впервые вышел на арену шестого предела. Однако с тех пор одаренная не раз обогрила свои руки кровью. Она убивала и людей, и тварей. Не без сожаления, дрожи и страха, но этот опыт у нее был. Поэтому теперь Юти не сомневалась ни секунды. Первый выпад она провела размашистой широкой дугой. Подобной техникой почти не пользовались у нее на родине, считая излишне безрассудной. Ерикан говорил, что в риске нет ничего страшного, если он оправдан. Сейчас был именно такой случай. Юти почувствовала, как наконечник коснулся чего-то плотного, неподатливого, ощутила, как потяжелело копье в ее руках, наткнувшись на невидимую преграду, услышала едва уловимый скрип разрезаемой шкуры и тут же ушла в сторону. Весьма вовремя, потому что ее проводил холодный поток воздуха, появившийся от резкого взмаха незримой лапы. Капли чужой крови упали на снег зернами спелого граната. Однако Юти не обольщалась на этот счет. Оборотень оказался слишком быстр, и там, где белоснежная пелена раскрашивалась алым цветом, чудовища уже не было. Да и девочке представлялось, что ранение — это для него пустяк. Одаренная ориентировалась лишь по следам, ловко уворачиваясь от незримых атак. Прощупывала противника, покуда позволяло пространство полянки, примеривалась к длине его шагов, чтобы... Единственное кольцо на правой руке взорвалось ярким светом. Юти не жалела силы, понимая, что второго шанса может и не быть. Земля вздыбилась, сбрасывая со своих плеч драгоценный горностаевый мех снега и заключая незримого противника в ловушку. Одаренная по взметнувшемуся белому покрывалу поняла, что оборотень рухнул на землю и даже успел перевернуться, пытаясь высвободиться из земляных капканов. Однако кольцо на руке девочки горело зло, не суля пощады. Трава заскользила ядовитыми змеями, оплетая пленника. У Юти дрожали колени. Сила уходила слишком быстро. Однако она понимала, стоит на мгновение замешкаться, дать слабину, и противник ей этого не простит. И одаренная не жалела себя, если не исчерпав свой колодец силы досуха, то точно рассмотрев заиленное дно. А потом взяла копье поудобнее и направила туда, где, по ее разумению, должно было находиться горло. И тогда произошло самое неожиданное. Травяные ловушки, прежде державшие могущественное существо, опали, подобно плохо стянутым путам, а оборотень обрел зримые черты. Черты молодого голого мужчины с единственной отметкой зверя скверны на лице — егеря. Он посмотрел на Юти испуганным взглядом сочных зеленых глаз, вытянул перед собой руку с двумя кольцами, точно закрываясь от возможного удара, и умоляюще прошептал дрожащими губами: «Пожалуйста, не убивайте меня».